тайное собрание доктора Кабреры. А вот что рассказал Шару. «Сеньор», — сообщил один из наших спутников, — «в Ике живет один совершенно необыкновенный человек, и вы должны с ним познакомиться. Он обладает целым музеем уникальных камней с рисунками». «Камней с вырезанными на них знаками?» «Нет, сеньор. Рисунки изображают животных, людей, сцены из повседневной жизни или научные исследования самой глубокой древности, времени, если я не ошибаюсь, вторичного или третичного периодов. Но все учебники по истории жизни на Земле утверждают, что человек не существовал во времена вторичного периода, и вряд ли они ошибаются». «Так точно, сеньор Шару. Но вы именно тот человек, который сможет лучше понять доктора Хавьера Кабреру. Впрочем, он вас знает, читал ваши книги и охотно вас примет. Вот его адрес. Возьмите. Его тайный музей находится на Пласа де Армас. Пойдите к нему, но знайте наперед, что подлинность его коллекции ставится под сомнение археологами, занимающимися доисторическим периодом. Само собой разумеется. Можно быть уверенным, что если доктор Кабрера нашел гравированные камни большой научной ценности, то чтобы скрыть несостоятельность своих исследований, официальные археологи должны начать трезвонить о фальшивке. Это традиционный прием, и все то, что вы мне сказали, побуждает меня немедленно отправиться и осмотреть музей гравированных камней в Ике. Они прибыли в Ику только поздним вечером. Доктор Кабрера принял Робера Шару и его спутников с распростертыми объятиями и после дружеских приветствий повел их в музей. Музей занимал весь первый этаж дома на Пласа де Сармас в Ике и состоял из 5 главных комнат, в которых доктор Кабрера разместил свою необычную коллекцию, состоящую из валунов, плоских камней и обломков андезита, рассказывал Шару. Почти все камни были черного или серого цвета, и только несколько обломков вулканической породы были светлее и имели более тонкую структуру. Эти камни, а некоторые из них достигали 200 килограммов веса, были со всех сторон покрыты тонко выгравированными рисунками таким образом, что для того, чтобы увидеть изображенную сцену целиком, их необходимо было переворачивать, а это иногда доставляло изрядные трудности. Многие из камней лежали на прочных стеллажах, другие, более тяжелые, располагались непосредственно на полу, покрывая его сплошным слоем, и только один, причудливо извивавшийся между ними проход, позволял, хотя и с большим трудом, осматривать их по отдельности. Однако, несмотря на это, мы установили впоследствии, что камни, благодаря натренированному глазу и опыту доктора Кабреры, сумевшему найти в них своего рода преемственность и связь, были классифицированы и расположены в определенном порядке. Это было одновременно и ужасно, и чудесно, и невероятно. Непредубежденный посетитель, каким был и я, теряясь в этом царстве минералов, подсознательно воспринимал излучаемый камнями разум и от этого лишался дара речи. Насладившись нашим изумлением, доктор Кабрера медленно повел нас по своему музею, шаг за шагом, давая свои пояснения, которые, надо сказать, еле-еле с грехом пополам доходили до нашего растерянного и смущенного сознания. Доктор Хавьер Кабрера, хирург, является профессором университета Ики и членом многих научных обществ. Брюнет, среднего роста, элегантный, всегда тщательно выбритый, с высоким лбом и светящимися умом глазами, он походил на своего предка Херонимо Луиса, основавшего в 1563 году город Ику. Ошибочно думать, что Homo sapiens, человек разумный, появился 2 или 3 миллиона лет тому назад. Человек,